Когда она перевернулась, все окна были открыты, — сообщил Арсену. Видимо, этот тип хотел ее утопить. Скорее всего, прикатил сюда ночью и спустил ее с обрыва, думал, что вода стоит выше. Внутри Арсену и Колин Вуд обнаружили несколько предметов, не представляющих особого интереса. Договор о прокате автомобиля на имя Говарда Мэтлока, буквы расплылись от влаги, солнцезащитные очки консервы, пустую банку из-под Кока-Колы, при падении не вылетевшую из углубления для банок, в которые ее когда-то поставили. И эти вещи, и весь автомобиль потом, когда они высохнут, обработают специальным веществом, чтобы выявить отпечатки пальцев.